А заградить прокоп значит обезопасить чувства, которыми входят в душу и добрые, и лукавые, то есть зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и помыслом не дозволять уноситься куда не должно. Имея в уме исполинов, расливших землю владычеством своим, и то, как Господь в одно мгновение с лица земли стер их потопом, и сила их не принесла им пользы. Посуди о земле Содомской и Гоморской, как потреблена она за грехи обитателей и не принесла им пользы роскошь и гордыня. Позаботимся же о своем спасении, чтобы и нас не постигла внезапно кончина и чтобы не пойти нам отсюда в великом осуждении. Скажи внушающими тебе скверные и нечистые пожелания, о враг истины, ужели мне стыдить себя для того, чтобы ты выполнил свое желание? Иди к подобным тебе непотребным, выпросил ты себе стадо свиней, с ним и утопай. А я не буду больше рабом послушным хотением своим. Достаточно с меня и прошедшего времени. Отныне буду заботиться об истине и умолять Бога моего, чтобы Он совершенно избавил меня от дел твоих. Он дал мне Духа Святого, а я прогневал его. Дал мне душу и тело чистые, а я осквернил их. Так говори, возлюбленный, внушающему тебе подобные страсти. Некто из святых сказал: «Блуд подобен псу. Если будешь ласкать его, не отойдет от тебя. А если прогонишь, убежит. Будь внимателен к себе и не пренебрегай житием своим. Смотри, чтобы за малое удовольствие не погубить тебе плода трудов своих, ради нечистоты не отдать мзды своего делания, ради нечистоты не погубить награды за безмолвие, награды за бдение, за воздержание и за прочие добродетели». Не уподобляйся человеку, который полученную им плату кладет в дырявый кошелек. Огради себя страхом Господним. Если разговариваешь с цветущую красотою, то блюди око, чтобы не возмутило ума твоего вожделение, и тогда начнешь длить речи, полные страстного движения, и окажется, что краями только уст беседуешь о целомудрии, душой же предаешься похотению и всецело им занят. Потому лучше, когда случится тебе иметь такую встречу, скорее прервав речь, браться тебе за молчание. Ибо Писание говорит: прельсти же его многою беседою. Часто и такого рода беседы причиняют немаловажный вред душе. Блудник не может любить гнушающегося его страстью, а к подобному себе прилепится муж. Доискивайся, чем преодолеть твое любострастие, потому что это представляется твоему деланию. Убежищем от сладострастия служит, во-первых, часто и трезвенно молиться, а потом представлять владычество уму и чистой мысли, не произносить бесчинных слов, несообразных с благоговейным устроением духа, в той уверенности, что Господь есть непогрешительный судья. Внимательность ума и ожидание суда уничтожает внутреннее щекотание и иссушает усиливающуюся похоть, и в таковой душе произойдет тишина, улягутся похотливые движения. Если ты целомудрен, не превозносись своим воздержанием, но в смиренномудрии моли Господа, чтобы до конца был твоим хранителем. Ибо нередко внезапное вторжение четвероногих в виноградник вдруг губило плод по нерадению стража. Когда ложишься спать, не подстилай под себя сверхпотребности, потому что нега естественным образом может распалить тело твое и сильно разжечь уголь сладострастия. Блажен, кто блюдет тело своего святыню Спасителю и не постыдил души своей делами чуждыми, но прибыл благоугодным Господу. Блажен, кто возненавидел дела гнусные и постыдные и принес себя самого в жертву живую, благоугодную Господу. Блажен, кто делом обличил мучителя, дьявола, тирана душ и не пришел в страх от пламени сладострастия, потому что душа его расшена будет росою Святого Духа.